Документы о руководстве войной и структуре высших командных органов вермахта. Руководство вермахтом в период войны. Директива. 1937 год. Примечание. Публикуемый документ представляет собой неполную в отношении военно-морского флота и авиации копию документа С-175, касающегося обвинения в заговоре и агрессивной войне из материалов Нюрнбергского процесса, и находится в фонде бумаги Нельте «Защита генерал-фельдмаршала Кейтеля». Совершенно секретно. 24.06.1937 года. Имперский военный министр и верховный главнокомандующий вооруженными силами, отдел обороны страны Л-1А, по вопросу директива на 1937-1938 годы. Предлагаемая директива о единой подготовке вермахта к войне вступает в силу с 1.7.1937 года. Одновременно следует с сопроводительным письмом вернуть до 10.7.1937 года в отдел обороны страны Л, потерявшую свою силу директиву о единой подготовке к возможной войне. Ваши соображения, относящиеся к части 3 данной директивы, прошу представить мне до 1.9.1937 года. Фон Бломберг. Приложение. Директива о единой подготовке вермахта к войне вступает в силу 1.9.1937 года и действует предположительно до 30.9.1937 года. Содержание. Часть 1. Общие руководящие указания. Часть 2. Вероятные случаи военных действий, сосредоточение и развертывание войск. Часть 3. Особые военные приготовления. Часть 1. Общие руководящие указания. Пункт 1. Общая политическая обстановка оправдывает предположение, что Германии не приходится ожидать никакого нападения с какой-либо стороны. В пользу такого предположения говорит, наряду с отсутствием желания воевать у почти всех народов, а особенно западных держав, также недостаточная готовность к войне ряда государств, преимущественно России. Столь же малым является намерение Германии развязать войну в Европе. Тем не менее, не исключающая лобильных и неожиданных инцидентов, обстановка в мире требует постоянной готовности германского вермахта к войне с целью А. В любой момент отразить нападение. Б. Обеспечить возможность использования для военных действий любого политически благоприятного случая. Все это должно быть учтено при подготовке вермахта к предположительно возможной войне в мобилизационный период 1937-1938 годов. Эти подготовительные меры следует предпринимать с прицелом на различные возможности и подразделить следующим образом. А. Подготовительные меры общего характера. Смотри пункт 2. Б. Разработка в форме планов сосредоточения и развертывания войск наиболее вероятных случаев войны. Смотри пункт 3. В. Особые приготовления в форме аналитических материалов и соображений, однако только в общем виде и лишь внутри главнокомандования видов вооруженных сил. Смотри пункт 4. Пункт 2. Подготовительные меры общего характера включают А. Постоянную мобилизационную готовность германских вооруженных сил, которую следует обеспечить еще до окончания программы вооружения и до обеспечения полной готовности к войне. Б. Проработку командными инстанциями проведения мобилизации без ее официального объявления, с тем, чтобы вермахт был в состоянии по своей силе и боеспособности ошеломляющим образом начать войну нападением.